Тема проповеди – положение церкви в этом мире. Считаю, что для нас, как работников Господних, вообще об этом нужно знать вообще всем членам церкви. Ну и как работникам на ниве Божьей, мы должны об этом иметь ясное понимание, ясное представление. Какое Бог определил положение, и занимать это положение. И что бывает с церковью? Тогда, когда мы уходим с того положения, которое Бог определил для нас. Что бывает тогда? И как нужно бодрствовать, чтобы оставаться в том положении, которое Бог определил. В этом мире каждый человек или какое-то общество, или какая-то организация имеет свое место или свое положение в этом мире. На мой взгляд, я так чуть-чуть проанализировал, в уме своем. И мне видится так думается, что основная масса людей, они недовольны своим положением. Мало тех, которые довольны. Допустим, я самую крайность возьму. Люди, которые вот такое положение в обществе или в этом мире занимают, бездомные, которые на вокзалах ночуют, кто-то пристроился, мороз на улице, а он в туалете, на кордоночке, калачиком свернулся, спит. И думаешь, я переночевал один раз в теплом зале на вокзале и заболел, а он в туалете на морозе спит, и я-то приехал домой, потом отогрелся, а у него негде отогреться, или они слишком быстро меняются, умирают, другие приходят. А уж милиция их гоняет, их за ночь разов 10 выгнет на мороз. Они опять ищут всякие щели, где опять вскочить, в тепло, потому что на морозе ж умрешь. Такое их положение. Как вы думаете, они довольны своим положением или нет? Я думаю, что нет. Думаю, что и те, которые дома имеют, тоже не все довольные. Кому-то хочется подняться повыше по служебной линии, чтобы, в конце концов, хоть каким-нибудь начальничком быть. Они работягой, чтобы за гроши работать, начинают подниматься, опять недоволен, хочется еще выше подняться. Я даже точно не знаю, мне так кажется, что и президенты недовольны своим положением. Может быть, кто-то и доволен, я не знаю. Потому что, смотрите, он на работе под охраной, дома под охраной, вокруг всегда вооруженные люди должны быть. Что это за положение такое? За бронированной дверью, на бронированной машине ездить. Мне думается, им не нравится их положение. Точно не знаю. Братья и сестры, каждое общество или каждый человек имеет свое положение в обществе. Какое он имеет положение? На это есть свои причины, свои факторы. Но церковь Господня тоже имеет свое положение в обществе. И для нее Бог определил. Как вы думаете, мы, как церковь Христова, должны знать, какое Бог нам место определил в этом мире? Конечно, должны. И мало того, должны знать еще, как удержать это положение. Потому что когда церковь теряет свое положение, тогда что-то происходит с ней. Что происходит, тоже сегодня коснемся. И что бывает, когда церковь сохраняет то положение, которое ей Бог определил? В основании наших рассуждений я прочитаю одинаковых два места, но из разных евангелистов. Почему одинаковых два места прочитаю? Потому что они дополняют одно другое. А мне нужно по теме мысль, которая отмечена и в Евангелии Матфея, и мысль, которую Матфей не отмечает, но отмечает Лука. Ввиду того, что они одинаковые места, но некоторые детали разные. Поэтому я прочитаю два места Писания. Первое – это 5 глава Матфея, 13 стих. А второе, или можно наоборот даже. Разницы нет. А второе место – Евангелие Луки, 14 глава. Я когда открою 14 главу, тогда скажу, какие стихи. Вот такое положение Бог определил для церкви своей. 13 стих. Вы соль земли. Идет речь о всей земле. Понятно, что не о почве идет речь, да? И не о озерах, о реках. Идет речь о людях. А земли, значит, касается всех народов. Всех, кто землю наполняет. А вот ваше положение, церковь Христова. Вы соль. Что это значит, порассуждаем. Ну, вообще, уже даже по выражению чувствуется, что идет речь об ответственном положении. Это не просто так. Вы соль. И дальше. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Ну, я сразу почитаю из Евангелия Луки, а потом на разницу чуть попозже обращу внимание. 14 глава. 34 стих и 35 прочитаю. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Соль. Хочу привести, ну, один точно приведу пример, а второй потом по ходу определю, проводить или нет. Библейский пример. Что значит соль? Что значит эта ответственность? Древний пример. Приходит Господь с ангелами своими к Аврааму и открывает рабу своему, что иду в Содом и Гоморру посмотреть, вопль возносится к небу. Иду посмотреть, так ли это. И потом, когда ангелы пошли уже в Содом, а Господь открывает Аврааму, что есть намерение истребить эти города за их нечестие, за их разложение. Авраам запереживал, у него ведь племянник там живет, Лот живет в Содоме, и говорит, а если там найдется 50 праведников, неужели ты праведников истребишь? Если найдется 50 праведников, не истреблю города. Подумал, подумал Авраам, Владыка Божий, а если только 30, не истреблю. А если 20, не истреблю. Не прогневайся, Владыка, еще раз прошу, а если 10, не истреблю. И перестал говорить Авраам, и Господь пошел. Теперь у меня вопрос к вам. Братья и сестры, если бы в Содоме нашлось 10 праведников, Господь бы истребил Содом и Гоморру или нет, да? И жили бы, да? Вели бы торговлю, занимались бы своими делами и даже бы не знали, за счет кого они живут. И не знали бы. В чем их счастье? В том, что среди них нашлось 10 праведников. Но, увы, их не нашлось. И Бог истребил. Пришел конец городам, потому что праведников не было. Братья и сестры, теперь понятно, что значит соль, а? Ради них города бы жили. Но их не стало. Их нет. А вот в Иерусалиме были. Господь в день торжественного входа в Иерусалим сказал такие слова. Заплакал об Иерусалиме и говорит, Иерусалим, Иерусалим, как я хотел собрать тебя, как птица собирает птенцов своих под крылья свои. И вы не захотели. О, если бы хотя бы в день сей знали вы, что служит к миру твоему. Что это за слова такие? О, если бы вы знали, что служит миру, почему до сих пор нет войны? Почему до сих пор мир? Вот если бы вы знали, они думают, что это нормально. У них есть стена вокруг Иерусалима, у них еще охранные войска есть. Это нормально, что мир. А Господь говорит, вы не знаете, почему до сих пор мир. Вы причину не знаете. И как жаль, что вы ее не знаете. Ну, это вот примерно аналогичный случай с Содомом и Гоморрой, только там не нашлось, А здесь нашлась причина. Ну, жаль, что жители не знали этой причины. Но они благоденствовали. Еще 40 лет не было войны. Какая-то причина была. Но не в них причина. Они заслуживали, чтобы тогда уже не было мира. Но были причины, по которым Господь продлил благоденствие Иерусалима. Они об этом не знали. Ну ладно, приведу теперь второй пример. Из истории русского братства. Почему это произошло? Я об этом чуть попозже скажу. Я хочу такой исторический анализ сделать, чтобы увидеть некоторые закономерности. А сейчас просто как факт. В 37 и в 38 годах власти под руководством Сталина уничтожили церковь в Советском Союзе. Ну, каким образом уничтожили? Ну, вот у нас в Шахтинской церкви, это мои родители рассказывали, за эти два года, 37 и 38, арестовали 150 братьев. Из них только двое вернулись. Остальные умерли. Не вернулись с тюрьмы. И так было повсеместно. Во всем Советском Союзе уничтожили церковь. Не случайно в 41 году началась война и пролилось море крови. Миллионы жизней унесла война. А потому что соли не стало. Потому что уничтожили ее. Ну а почему ее уничтожили, на это есть свои причины. Вот я просто этими примерами хотел показать ответственность, которая лежит на церкви. Господь нас поставил в такое положение. Вы соль земли. Нет, нам гордиться нечем, что на нас большая ответственность. Мы не заслуживали этого положения. Бог взял и поставил нас. А теперь это дает право нам не превозноситься и не слишком много думать о себе, а чувствовать ответственность. Знаете, почему нужно чувствовать ответственность? Потому что соль имеет способность терять силу. Как она теряет? Об этом чуть попозже коснемся. Теперь я хочу проследить разницу между, или вот, ну как дополняет один другого, Матфей и Лука. Из Евангелия от Матфея я хочу одну мысль только подчеркнуть. Вот какую. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Разве выбросить ее вон, обращая внимание, куда ее выбрасывают? На попрание людям. Другими словами, если церковь уйдет со своего положения, ее растопчат. Понимаете? Ее просто растопчат. И по истории мы с вами проследим, как это происходит. Так будет, так Христос сказал. Что такое сила соли? Значит, мы должны очень быть озабоченными, если Господь церкви своей, то есть нам с вами, сказал, что мы соль, и предупредил, что соль есть опасность, чтобы соль не потеряла силу, то нам нужно знать, в чем же сила соли. Я имею в виду сейчас не химические реакции там всякие, а в духовном плане. Ну, харизматы могут сказать нам так. Вы языков не имеете? Вы здоровья исцеления не имеете? Значит, вы не имеете силу. Вы соль, потерявшая силу. Субботники нам скажут, вы не чтите день субботний и сало едите. Какая с вас сила? Значит, вы верующие, но силы у вас нету. Братья и сестры, а как мы понимаем, а что такое сила? Вот чтобы посмотреть и определить, Мы теряем силу или пребываем в этой силе? Я зачем привел примеры, как скажут нам харизматы, или пятидесятники скажут, или адвентисты, то есть, ну да, субботники, адвентисты. Ну, это можно придумать. И мы что-нибудь можем придумать, в их адрес сказать. Тоже можно придумать. А нам важно увидеть, какой смысл Господь вложил. И об этом есть у Евангелиста Луки. Поэтому я взял и это место. Здесь все работники с детьми, вы проводите семинары и курсы, и поэтому я думаю, что для вас очень понятно, что такое контекст. Поднимите руку, кто не знает, что такое контекст. Поднимите, это не стыдно, я вам тогда сразу сейчас объясню, что такое контекст. Есть несколько рук, все тогда поясняю. А для тех, кто знает, я очень кратко скажу, я думаю, надоест, я вам не успею, если кто знает. Значит, контекст – это связь с вышесказанным и нижесказанным. Чтобы нам не вырывать отдельные фразы из Библии, а посмотреть, ну, допустим, я прочитал один стих, и у меня сразу мысли пошли толковать этот стих. А потом я стоп, а правильно я толкую или нет, как я проверю? А ну посмотри, что выше написано, прочитал, а, так здесь совсем не об этом идет речь. Я с контекста вырвал, этого делать нельзя. Ну, допустим, вот пример приведу. Послание к Галатам, не скажу сейчас специально главу и стих, чтобы вы не успели открыть. Есть такое, и не открывайте. Есть такое слово. Носите бремена друг друга. Объясни, брат, как ты понимаешь это место писания? Носите бремена друг друга. Хорошо. А ну дополни, брат, рядом сидящий. Ты там подсказывал, мы дополни еще. Ну, например, приведи как пример, какая нужда. Рубашку свою дать. Может быть, бабушке дров наколоть, да? Ну да, ты сразу, благодарю. А теперь послушайте, я контекст прочитаю. Я специально это место взял. Братья, вы простите меня, пусть вас не смущает, что вы не попад сказали. Я знал, что так получится. Не смущайтесь, ладно? Послушайте теперь контекст. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. О чем идет речь? О рубашке, о дровах или о грехах? Носить бремена друг друга, это место Писания говорит о том, что не будьте равнодушны, когда рядом с тобой грешит брат, а постарайся ему помочь. Может быть, обличить, увещевать, наставлять. Вот о чем идет речь. Согласны? А если мы прочитаем «носите бремена друг друга» и будем учить дрова колоть, нет, дрова колоть нужно бабушкам, но для этого есть другие местописания, которые говорят об этом. А это местописание учит не быть равнодушным, когда брат грешит. Вот и все. Это я просто вам пример показал, что значит вырвать с контекста и сказать, особенно тем, которые готовят уроки, проповеди, нельзя вырывать с текста. А то бывает доходит до уродливых таких форм. Это очень распространенный такой пример. Но я все равно скажу, чтобы я-то показать, что происходит, когда с контекста вырывают. Кстати, учение свидетелей Иеговы, оно все построено на таком методе. Вырывают несколько слов, фразу какую-то, которая им нужна. И одно оттуда, одно оттуда, одно оттуда, одно оттуда, лепят, лепят, лепят. И вот говорят, вот все из Библии, еще дословно. Ну такая нелепость получается. Ну допустим, я только с двух мест сейчас вырву. И процитирую вам все дословно. Когда Христос говорил о добром самарянине, который оказал помощь пострадавшему, то сказал такие слова. «Иди и ты, поступай так же». А как закончил Иуда свою жизнь, написано так. Иуда пошел и удавился. Вот я беру оттуда и туда фразу. Иуда удавился, пойди и ты поступи так же. Все. Понимаете, какая глупость получается? А все дословно. Так делают свидетели Иеговы. Свое учение строят именно таким методом. Но чтобы у нас с вами в нашей работе с детьми не получалось подобного, здесь на семинарах учат работать с контекстом. То есть, если ты взял место Писания и начинаешь проповедь уже составлять, а правильно ты составляешь или неправильно, свидетели Иеговы тоже думают, что правильно. А нам-то не лишь бы свои понимания оправдать, нам нужно истину понять. Для этого проследи контекст, и контекст тебе подскажет. Вот теперь опять возвращаемся к нашей теме, высоль земли. Вот у евангелиста Луки контекст очень ясно говорит, о чем идет речь. Я с вами сейчас прочитаю об этом. С 26 стиха буду начинать читать. А мы внимательно прослеживаем, мысль продолжается или уже о другом идет речь. Вот здесь нужно внимательно проследить. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей. На это я подчеркиваю. Если кто не возненавидит даже жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть моим учеником. Еще не остановилась мысль, продолжается, да? Один стих, потом следующий об этом же, да? И дальше. И кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Может быть, здесь о другом идет речь. Мы дальше давайте будем внимательны, чтобы определить. Ну, здесь сейчас за строителя пошла речь, а потом за царя на войне пойдет речь. Это уже о другом идет речь или продолжается? Проследите. Кто не несет так? Ибо кто из вас, желая построить башню, и не сядет прежде, не вычислит издержек, имеет ли он что нужное для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможно совершить все, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тут еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, значит, ну 33 стих точно связан, да, слово «так», значит, со строителем башни и с царем связан, а с теми стихами, что мы выше прочитали, связан или нет, еще надо посмотреть. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Связано или нет? Связано. Речь продолжается, значит, это контекст. Вот, и так и дальше продолжается. Так всякий из вас, кто не отрешится от... Нет, сейчас вопрос задам, потом мы будем ссоги вязать. Смотрите, значит, этими двумя притчами Христос одну мысль сказал, подчеркнул, одну и ту же, двумя притчами. Что строитель, прежде чем начать строить, он должен посчитать, у него хватит средств закончить? Или царь, начиная войну, он должен посчитать, у него хватит силы на победу? А нам что считать надо? Вот мы хотим дойти до неба. Что нам считать надо? Ну, строителю кошелек надо считать свой. Царю надо воинов считать, оружие считать. А что нам с вами считать в духовном плане теперь? Занял ли я позицию возненавидеть отца, мать, детей, жену и даже свою собственную жизнь? Или не занял? Если занял такую позицию, приговорил к смерти и самого себя, тогда дойдешь до неба. Если не занял такую позицию, не закончишь стройки. Понятно, по какому тексту это, да? Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уже слышать, да слышит. Как это понять? А вот так понять, братья и сестры. соль, имеющая силу, или церковь, имеющая силу, тогда, когда приговоренная к смерти. А когда умирать не готовы, значит, не имеющая силу. Не о языках и не о дарах исцеления идет речь, а о готовности умирать. Вот о чем, ну, контекст нам, нас направляет. Если соль имеет, если церковь занимает позицию, умру, но не сдвинусь с евангельской истины. Это соль. Соль земли. Если церковь не готова занять такую позицию, соль потеряла силу. Я хочу на одном евангельском примере это рассмотреть. Это Иоанн Креститель. Евангелие Марка, 6 глава. С 14 стиха читаю, по 20. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Я даже, пока еще не дочитал, хочу сказать, не так давно я в этой истории увидел то, что раньше не видел. Читал и не видел. Настолько я был удивлен, ну настолько интересно, настолько удивительно, что ну, я просто не мог долго успокоиться, пока не понял, что это есть, ну, так и должно быть, по-другому быть не может. Просто я раньше не обращал внимания. Сейчас я скажу, на что я обратил внимание. Читаю еще дальше. Другие говорили, это Илия, а иные говорили, это пророк или один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна, заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. И Родиа, даже злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, и многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Ирод царь, у него есть дворец, у него есть охрана, у него есть власть. Иоанн узник, сидит в темнице под охраной. Кто кого боялся, Иоанн Ирода или Ирод Иоанна? Вот этому я удивлялся. Ирод боялся Иоанна. Чего он боялся? Он живет во дворце под охраной, а Иоанна боится. А Иоанн в тюрьме сидит, а он боится. И знаете, как боится? Подчинялся ему. Многое делал, слушаясь его. Кого? Узника. Иоанн сидит в тюрьме, а Ирод боится и выслушается. А чего он боялся? Может быть, он боялся, что он подошлет бандитов, мафиозников? Нет, он знал, что он муж праведный и святой. Он знал, что это исключено, не подошлет. Что он святой, что он праведный, а боится его. Почему так, а? Я поудивлялся этому. А потом стал вспоминать. Стоп, так и должно быть. Христос сказал так. Гнали меня, будут знать и вас. Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать. Как это так? Да кто мы такие, что наше слово будут соблюдать? Нет, нет, не в том дело, что вы многозначащие. Бог в такое положение вас поставил, что правители будут вас слушаться. Почему? А потому что вы соль земли. Вы знаете, что такое вообще слово закономерность, а? У меня ручка в руке. Я сейчас отпущу ручку. Куда она полетит, вверх или вниз? Никто не сомневается. А почему вы не сомневаетесь? Откуда вы знаете? А потому что это закономерно. Это закон. Ну, в физике его называют закон всемирного тяготения. То есть все, если другие силы никакие на него действовать не будут, то все будет падать к земле. По-другому не бывает. Братья и сестры, если мы занимаем правильное положение, Ирод будет бояться и слушаться. Это обязательно. Это закономерно. И Христос об этом сказал. Вот в такое положение Бог нас поставил. Прекрасное положение, а? Я вот говорил, что многие люди недовольны, мне так думается, своим положением. Но церковь Бог поставил в такое положение, что если Бог сказал нам так, вот вы сами подумайте, ну, сколько вам надо лет на это, какое вы придумайте себе положение, такое я вам и дам. Мы бы лучшего не придумали. Смотрите, связаться с ними в каких-то делах нам не нужно. Ни в политику, ничего. Нам нужно жить своей жизнью, вообще не с Богом. А мировое правительство будет бояться и принимать решения с оглядкой на церковь. А как церковь реагирует на это? И будет слушаться, как церковь продиктует, так будут слушаться. Нет, они не будут любить, они будут гнать. Церковь одновременно и гонимая, и руководящая. Одновременно. Вот такое положение Бог определил для церкви. И это Он сказал такими словами. Вы соль земли. Так просто. Вы соль земли. Я хочу теперь несколько проследить, ну, анализ истории церкви сделать. Посмотреть на вот эту закономерность. Гнали меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать. В 23-м году, ну, о том, что тогда было два союза, все знают, да? Или об этом чуть-чуть нужно подробнее говорить? Вы не преподавали историю? И мало, много людей новых. И... Хорошо, а историю какую вы преподавали? За прошлый век преподавали? Или? А, об этом говорили, да? Тогда хорошо, тогда мне легче. Значит, в 1906 году братство произошло разделение в братстве. В 1906 году. Ну, я не буду подробно рассказывать причин. Просто на это время нет, да и у нас не урок истории сегодня. И было два союза после этого. Союз евангельских христиан и союз баптистов. Возглавлял союзом евангельских христиан Проханов Иван Степанович. В 23-м году был съезд Союза евангельских христиан. Что такое съезд? Для чего? Что? В 23-м. Где-то в середине лета. Или июль, или июль. Что такое съезд и для чего он нужен? Съезд – это когда со всей страны или со всего братства съезжаются пресвитера, благовестники, не все, а, ну, допустим, определяются, а скольки членов один делегат едет. Ну, чтобы равномерно со всего братства приехало, чтобы не получилось так, что с Московской области приедет 20, а с Луганской один. Ну, это перекос будет, да? А так, чтобы равномерно со всего братства съехали, определяют, от скольки членов приезжает один пресвитер. А кто приезжает? На месте избирают его. Кому доверяют решать судьбоносные вопросы. И таким образом избранные служители со всего братства приезжают на съезд. На съезде не разбирают вопросов, ну, допустим, брат обидел сестру, давайте разберем этот вопрос. Или вот в какой-то церкви пресвитера не рукоположили, там огорчение есть, давайте этот разберем. Нет, нет, нет. Посему братству таких вопросов наберется столько, что нужно год целый разбирать, и все не разберешь их. Это разбирать надо на месте. А вот судьбоносные вопросы, которые касаются всего братства, эти вопросы разбираются на съезде. И там принимаются решения. Вот для этого нужен съезд. И вот, как вы думаете, а кто составляет повестку дня на съезд? Ну, то есть вопросы какие ставить? Председатель может участвовать, еще кто? Избранный совет. Ну, то есть, ну, допустим, ну, у нас сейчас совет церкви есть, да? Потом, еще могут съезд выдвинуть вопросы, знать, что будет съезд, и написать письмо в совет церквей. А в совете церкви посмотрят и скажут, не, это вопрос местного значения, вы там на месте решите. А потом другой прочитает, да, а это вопрос правильный, касающийся всего братства. Этот вопрос стоит. Ну, это уже решает совет. Ну, за председателя может быть преимущественно слово, это тоже нормально. А в общем, совет уже решает, какие вопросы утвердить для съезда. Собрались братья на съезд, прочитали слово назидания, помолились, и потом председатель или кому поручено, ну, бывает, у нас на съездах бывает так, один вопрос поручили одному брату вести, другой вопрос другому брату, то есть не обязательно председатель ведет весь съезд. Ну да, председатель делает отчет о всей жизни братства, делает отчет, это нормально тоже. Может быть, это обширнее, но вот Геннадий Константинович на последнем съезде 2 часа говорил, отчет. А потом по каждому вопросу брату поручили, один вопрос идет, другой вопрос, рассуждение, принимаются решения. А если повестку дня будет составлять начальник КГБ, это нормально или нет? Это ненормально, да? Но в 23-м году так произошло. Знаете почему? Власти решили вторгнуться в жизнь церкви. Вызвали Проханова, арестовали его, посадили в тюрьму. Несколько дней ему дали прочувствовать, что такое тюрьма. Он всего несколько дней сидел. Но специально создали такие условия, чтобы он понял, что это не курорт. Потом с ним беседовал Тучков. Ну, это от правительства советского был ответственный за религиозные вопросы. И он ему сказал, в повестку дня съезда включите вот этот, вот этот, вот этот, вот этот вопрос. И решите их вот так, как я продиктую. Проханов говорит, мы не можем. Не можем? Опять в камеру. Через 2 дня Проханов сказал, ладно, попробуем. Знаете, почему Проханов согласился? Как вы думаете, почему? Умирать не захотел. Понимаете? Захотел жить спокойно. Вот где корень, понимаете? И если захотел жить спокойно, соль теряет силу. Если он не отрешился от жены, от детей, от родителей и даже от самой жизни, то соль теряет силу. И вот теперь Параханов приезжает, братья, приехавшие на съезд, ничего не знают об этом. Это мы недавно узнали из архивов, когда архивы открылись КГБ, мы узнали. То, что Проханов действовал неверно, это видели. А почему сейчас только, уже давно Проханова нет, он в 33-м году, по-моему, умер. А узнали, почему он так действует, вот только сейчас, когда архивы КГБ открылись, что была беседа с Тучковым, какие вопросы Тучков ставил. А они совпадают. Мы же знаем, какие вопросы стояли в 23-м году. Это из по истории христианства мы знаем. А эти вопросы совпадают. Правда стояли. Но из архивов КГБ вот еще стало известно, что немалый процент из приехавших с братства на съезд были тайные сотрудники с КГБ. То есть предатели, иуды. Ну, там вот по документам КГБ их называют осведомители. Мы их называем предатели, а они их называют осведомители. И вот теперь начался съезд. Я вам расскажу только об одном вопросе. Вы о нем слышали как название, а суть, может быть, сейчас скажу. Вам приходилось слышать, что ну, сделали решение по военному вопросу? Вот такую фразу. А? Это как раз этот вопрос поставил Тучков. Один из вопросов. Что это за военный вопрос? Сейчас объясню. Тучков сказал Проханову, ну, там было 10 вопросов он поставил. Я сегодня коснусь только одного, потому что это более знакомый нам, военный вопрос. Он сказал так, подними на съезде вопрос, как должны юноши христиане, члены церкви, относиться к службе в армии. И решите на съезде вот так, это, ну, решение-то относится ко всему братству, ко всем церквям по всей стране, а решите его так, чтобы юноши шли в армию, принимали присягу и с оружием в руках защищали Родину. Но дело вот в чем, что... Ладно, об этом не буду говорить. Вот так вопрос поставьте. Ну, Проханов не мог сначала согласиться, как такие вопросы ставить. А когда его придавили там, и он захотел все-таки не умереть, он вынужден был согласиться. И приехал с этими вопросами на съезд в 23-м году. И когда поднял этот вопрос, в частности, военный вопрос, ну, на военном вопросе и запинка получилась всего этого. А на время съезда, съезд проходил в Санкт-Петербурге. Тучков из Москвы приехал в Санкт-Петербург. И от здания, где проходил съезд, через несколько домов находился Тучков. В то время тогда еще техника развита не было, как сегодня, подслушивателей не было. И поэтому ему нужно было знать, как идет съезд, осведомители часто в туалет выходили со съезда. Выйдет в туалет, а там побежит, расскажет Тучкову, как идет съезд, вернется. Потом следующий выскакивает, как будто бы в туалет, опять доложит. И Тучков сидит и все знает, как идет съезд. А братья ничего не знают. Что Проханов был в тюрьме, что Проханова сломили, ничего об этом братья не знают. Они решают вопросы. А Проханов поставил вопрос, военный вопрос. Давайте решим, чтобы наши юноши шли в армию и Родину защищали, советскую. Говорят, нельзя ставить этот вопрос. Проханов настаивает, поднялся шум на съезде. И когда поднялся шум, многие братья восстали против, то Проханов готов был уже уступить. А они что требовали? Снять этот вопрос с повестки дня и больше никогда его не ставить на съезде. Братья требуют. И когда Проханов был уже готов согласиться с этим, тогда осведомители, а они же без погон пришли, они братья, служители тоже, то есть предатели. Тогда осведомители говорят, братья, не спешите принимать решение, давайте сделаем перерыв, надо еще помолиться, услышать голос Божий, а потом примем решение, ну после обеда примем, а братья требуют, нет, уже время на обед, нет, на обед не пойдем, пока не примем решение снять этот вопрос. Братья, ну часом раньше или часом позже, ну что вы так настаиваете? Ну давайте по-братски, ну помолимся еще во время перерыва. А им не молиться надо было, это же осведомители. И братья уступили. Ну хорошо, примем окончательное решение, окончательное после перерыва. А сразу осведомители подошли, Проханов говорит, иди тебя Тучков вызывает. Во время перерыва Тучков вызвал Проханова, сделал еще накачку ему. И после перерыва Проханов решительно повел вопрос и приняли решение, как продиктовал Тучков. И приняли решение. Тогда часть братьев на съезде демонстративно встали. Потом из служителей евангельских христиан говорят правителям, вот видите, вы-то нас заставили принять решение, а у нас теперь часть церкви ушли к баптистам. Они прямо не говорили, заставьте же теперь баптистов, а намеком говорили. Это предательство. К большому сожалению, в 26-м году Союз баптистов эти же решения приняли по этим же вопросам. Таким же образом. И это было падение Союза баптистов. В 23-м году упал Союз евангельских, в 26-м упал Союз баптистов. Нет, сейчас точно не знаю, но мне кажется, что Павлова была. Нет, в 26-м году, мне кажется, что Павлова была. Ну, в общем, я не помню. Не помню. Мне кажется, что Павлова, но я не утверждаю. Давайте проследим духовную закономерность теперь. В 23-м году падает союз евангельских христиан. В 24-м году приходит к власти Сталин. В 26-м году падает союз баптистов. В 29-м году выходит законодательство о религиозных культах. Это не случайно. А результат законодательства 37-38 годы. Когда уничтожили физически церковь. Почему это у них получилось? Христос сказал, я создам церковь, врата ада не одолеют. А теперь одолели. А вспомните как, если соль потеряет силу, что с ней будет? Растопчат. Выбросят вон на попрание людям. Так произошло в 30-е годы. Церковь растоптали. Почему? Потому что захотели пожить. Умирать не хотели. Тюрьму не хотели. Хотели спокойно пожить. Не готовы были умирать. Церковь потеряла силу. Вот где она потеряла. А то уже результат. Ну хорошо. А там же ведь много было братьев. Это, ну, это Проханов сломился, это еще кто-то сломился. А остальные при чем? Я знаю, что остальные в 30-е годы умирали. Там много хороших христиан. И они получат венец мучеников. Обязательно. На небе будут. Но братство не тем путем пошло. Опять я возвращаюсь к первой моей мысли, что личные отношения с Богом это одно, а как братство идет, это намного больше значит. Для всех значит. Понимаете? Ну, идем дальше по истории. В 1944 году образовали духовный центр в нашем братстве. Я думаю, что об этом вы историю знаете, я только бегло скажу. Это был конец войны, и советское правительство обратилось к американскому правительству за помощью. Американцы поставили условия советскому правительству. Там много пунктов. И один из пунктов – дать свободу церкви. Советское правительство вынуждено было выполнить все условия, которые Америка поставила, потому что горе заставило. Чтобы войну не проиграть, чтобы американцы помогли, они вынуждены были идти на все условия. И это условие тоже выполнили, но выполнили лукаво, хитро, коварно. И Америку обманули, и народ Божий обманули одновременно. Они вызвали или привезли в Москву служителей, которые были арестованы в 30-е годы, но служителей с громким именем, то есть которых знали все братство. Ну, допустим, вот если сегодня, ну, какое имя знает все братство? Ну, Хорева все знаете, да? Пушков, Хорев, да? Ну, то есть есть служители, которых дальше своей церкви не знают, а есть служители, которые знают многие. Вот таких служителей, которые еще были живые на то время, но были в ссылках, в тюрьмах, их привезли в Москву. И наедине с ним беседовали и говорили, поменялась обстановка теперь, свобода пришла. Теперь дадим свободу организовать опять союз, открывать церкви, собирать верующих, но при условии, мы тебе поручим это делать, при условии, если ты дашь расписку, что ты будешь сотрудничать с нами. И без нас ты ничего делать не будешь. Кто-то из служителей сказал, ни в коем случае. Я предателем быть не буду. Хорошо, назад его. А кто-то согласился, дал расписку. И вот из таких, которые дали расписку, организовали духовный центр. Из тех, кто сломился. Это уже не 20-е годы, это 40-е годы. Это уже на 20 лет позже. Этот духовный центр у нас стал называться Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, по-другому всех Б. Это наше братство. Закончилась война, а церкви умножились, знаете, за счет чего? У нас на Украине есть такая поговорка, як тривога, то й до Бога. Война была, горе хлебнул народ русский, к Богу потянулись. Уверовали, покаялись во время войны. И теперь церкви открыли, и пошли в церкви. И церкви большие стали. Мужчин было мало, потому что многие погибли на войне. А женщины, дети были в церкви. Церковь стала жить, закончилась война. Но у властей цель уничтожить церковь. Всегда мир ведет войну против церкви. И они-то доступ имели уже, и уже хороший доступ имели, но руководящие братья под распиской, ничего не делать без них. Стали на местах служителей поставлять только тех, которые давали согласие на сотрудничество. Поставляют старшие пресвитера. А старшие пресвитера только под руководством КГБ делают, по-другому не работают. Вот и все. Брат, если не согласен сотрудничать, старшие пресвитера проезжают, церкви объясняют, что его нельзя поставить. Есть там причины, которые, ну, нельзя ставить. Ну, церковь повахает, поохает, а кого можно, вот этого можно. А почему? Да потому что его уже прощупали и знают, что он склонный на сотрудничество с КГБ. И таким образом большой процент пресвитеров в братстве были сотрудниками с КГБ. Представляете, какое состояние? Это 50-е годы, послевоенные. 50, от 45-го, и вот уже, я сейчас уже даже говорю за 50-го, начало 50-х годов. В это время мои родители уже были взрослые, но чуть помоложе, чем я сейчас. Ну, им было по 30, по 35 лет. Это они все живо помнят, это они переживали, скорбели об этом. То есть, что были сотрудники КГБ, им в голову это не приходило. А их действия не могли понять. Ну, допустим, приехала к нам церковь, освободившись после длительного заключения, один брат, искренний, хороший брат, приехал и поселился в шахтах. Ну, он уже, он освободился из тюрьмы без права выезда. За это время женился, а потом ему разрешили выехать с севера. И он уже со своей семьей, то есть жена и один ребенок у них были, приехали, поселились в шахтах. Хороший, искренний брат, Батурин Николай Георгиевич. И он молодежью, ну, молодежь как-то к нему сразу липли, вот такие богобоязненные, кто хотел духовного общения. А пресвитер предупреждает, Ковров, пресвитер был тогда в шахтах, говорит, а ты лысый, с кафедры говорит, а ты лысый, я предупреждаю тебя, если будешь кучковать молодежь, в тюрьму посажу. Это пресвитер с кафедры угрожает, посажу в тюрьму, если кучковаться молодежь возле тебя будет. Детей в собрание водить нельзя было, власти запретили. Но милиционер-то не будет стоять у дверей, а знаете, кто стоял? Диакон. Ну, где диакон, где бабушек ставили, таких бедовых бабушек, чтобы никто не проскочил. И вот стояли и не пускали в церковь, братья и сестры. Это история нашего братства в 50-е годы. Молодежь крестить не разрешали. А проповедовать разрешалось только тому, кому разрешит уполномоченный. Пресвитер-то подчиняется уполномоченному, он под тайной распиской сотрудничества. Он не может вопреки ничего сказать. И вот в одной церкви разрешил уполномоченный проповедовать только троим проповедникам. Там были хорошие проповедники, им не разрешили проповедовать. Гостям категорически запрещено, никаким гостям слова не давать. Только троим. И один из них знал две проповеди наизусть, а другой знал три проповеди наизусть. А третий знал три проповеди наизусть. И вот он выходит, мы знаем, какое он место прочитает, знаем, где запнется, знаем, где аминь скажет. Это в пятницу говорит. А в воскресенье он говорит вторую проповедь. А на следующую пятницу говорит первую проповедь. А потом опять вторую. И он больше не знает. Он только две проповеди знает и все. И вот говорит, выходит за кафедру, мы опускаем головы и ждем, когда он закончит. Когда он уже закончил. Фух, закончил. А что толку, что закончил? Следующий выходит такой же. А я говорю, зачем вы тогда ходили в такое собрание? А эта сестра, которая мне рассказывает, говорит, так они же этого и хотели, чтобы мы перестали ходить на собрание. Для этого же ставили таких проповедников, разогнать всех нас. А мы ходили, чтобы собрание не ставить. Господь же сказал, не оставляйте собрание своего. Мы ходили хотя бы помолиться вместе. И с тяжелым сердцем идем домой. Приходит собрание, а мы с тяжелым сердцем идем на собрание, потому что знаем, опять эти же братья будут проповедовать. А другим уполномоченный не разрешает. Это нормально, что уполномоченный решает такие вопросы, в церкви? А где обетование, слушали, соблюдали мое слово и ваше будут соблюдать? Потеряли это обетование. Потому что Христос сказал, гнали меня, и вас будут знать. Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать. А если не хотите быть гонимыми, никто ваше слово соблюдать не будет. А вас заставят соблюдать. И никуда вы не денетесь, будете соблюдать. Это сила или это соль или не соль? Конечно, не соль. Растоптали ее. И вдруг, я сейчас еще раз говорю, что не урок, а история преподаю. Поэтому подробности не буду говорить. Вдруг пробуждение. 61-й год пришел. И в братстве пробуждение, клич, стать в проломе. Больше нельзя этого допускать, чтобы уполномоченный руководил церкви. Больше нельзя допускать, чтобы уполномоченный не разрешал крестить молодежь, не разрешал детей водить в собрание. Нельзя больше допускать. А кто сделал этот клич? Известные братья, фамилии их известные. В тюрьмы их попересажали. Ну, а клич-то уже был. Народ Божий там восстал уже, встрепенулись, я без подробностей рассказываю. И по местам пошли повальные аресты. Я родился в 60-м году. 61-й год не помню. А вот 65-й уже помню. А 65-й помню. Смутно, но помню. А знаете, что я помню из 65-го года? Что меня мама водила за руку на собрание. Если кто был ребенком в 50-е годы, того не водили, а меня водили в собрание, это я помню. И еще помню, что почти каждое собрание милиция разгоняла, и это я помню. И еще помню, как взрослые плакали, когда получали новое сообщение, того и того арестовали, и плакали. И еще помню, сколько радости было, когда услышал, брат освободился из УФ, и я уже когда подрастал, 8-9 лет, это моя мечта была, чтобы меня взяли на встречу узника. Поехать на встречу. Столько радости. Милиция разгоняет. А мы узника встречаем. А у нас столько радости. Общения какие. Это вот я уже помню. Разгоняют каждое собрание. А как закономерность сработала? Удивительно. Братья сказали, дети в собрании будут. За это пошли в тюрьмы. А дети в собрании. Нас водили в собрание. Но это, знаете, не во всех. Это у отделенных. А у регистрированных нет, детей нельзя. У нас в Мерефе есть одна семья. Отец был пресвитером. Последние годы, ну, может быть, 20 лет, он был в нашем братстве. И последние 10 лет тоже был пресвитером. Сейчас он уже лежит при смерти, старичок. Но мы вместе с ним 6 лет еще совершали служение. Ну, я был ответственен за церковь, он как помощник мой, пожилой дедушка. И вот он был когда пресвитером в регистрированной общине, а его детки подрастают, а он им говорит, чтобы никто не знал, чтобы не дошло это до уполномоченного. Детки, вам не преподадут крещение у нас. Уполномоченный не разрешает. Вы идите к отделенным, там вас покрестят. Пресвитер своих детей направил. И они сейчас все в нашем братстве. Один из них пресвитер в соседней церкви у нас. Есть его дети, двое из его детей у нас, члены церкви в Мерефе. Отец послал. Я что этим хотел сказать? Детей у отделенных можно, а у регистрированных нельзя. Стали целыми семьями переходить к отделенным. Ради детей, чтобы детей не потерять. Заволновались власти. Остановить движение не могут. Братья в тюрьмах, разгоняют собрания. А все равно церковь живет. Да и живет, и как живет, радуются. Такие пламенные проповеди вот этих дедушек слушать, кого уполномоченный поставил. Там наш он нужен такой покой. Такие пламенные по оврагам собираются, по лесополосам собираются. А проповеди какие пламенные, а собрания какие проходят, как запоют за евангельскую веру, за Христа мы постоим. Аж мурашки по телу, это я помню. Мне 10 лет тогда было, мурашки по телу, как пели за евангельскую веру. Тут милиция, тут дружинники, а все поют, да так громко, да так слаженно. За евангельскую веру, за Христа мы постоим. А радости столько. Переживания были тоже. Обязательно после общения кого-то арестуют и камеру посадят, срок дадут. А радости... Общение радостное. Господь с нами. Жизнь, Божья жизнь. И стали переходить в наше братство многодетные семьи. На уровне правительства государственного собирают консилиум, решают, что делать, как остановить. И дают команду, разрешайте детей, пусть водят регистрированные, а то судят к отделенным все. Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать. Сказали братья, будут дети. Братья, в тюрьмах ходите на собрания. И у нас, и у регистрированных, детки на собрании. Да, но у отделенных оркестры можно, у регистрированных нельзя. Разрешайте, пусть оркестры играют регистрированным, а то что уходят в братство. Молодежь у нас крестят, а у них не крестят. Подрастают детки, и к нам переходят молодежь. Крестите молодежь, чтобы только не уходили. Братья, сестры, это ж ведь я вам рассказываю то, что вы знаете. Разве это не закономерно? А? Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать. Вы соль земли. То есть, как церковь скажет, да, вы будете гонимые. Вы будете умирать. Убивать вас будут. Подражайте вере их книгу. Все прочитали? Сколько кого там убили, да? Будут убивать, но будут бояться, в Кремле будут сидеть под охраной, а будут бояться вас. И будут делать то, что скажет церковь. Вот такое положение Бог нас поставил. И никуда они не денутся. Ну, еще один пример за литературу скажу, и все, и потом, может быть, обобщать буду. В начале движения нашего братства заработало издательство «Христианин». Ой, братья и сестры, молодежь. Я мог бы сейчас много об этом рассказывать, но у меня мало надежды, что вы хоть процентов 10 поймете меня. Молодежь. Потому что вы не знаете, что такой литературы нету. Вы не захватили этот период. А мы знаем. Мало мы знаем. Чуть-чуть постарше нас больше знают. Хотя бы на 10 лет старше меня. Но я сразу скажу, что я знаю. Что если в доме находится одно Евангелие, это богатство. Это я уже знаю. Я захватил эти времена. И когда приезжает обыск, у моей мамы, она у меня сильный литературщик была. У нее много литературы было. Два чемодана общих тетрадей 96-листовых, переписанных ее рукой. У нас, ну, у моих родителей 10 нас было. И хозяйство большое, корова была. И вот она, когда управится со всем хозяйством, ночью сидела, переписывала детские рассказики, а потом нам читала. Я хочу сказать, что в вопросе нашего спасения этот мамин труд много вклад внес. Потому что я помню, она читала почти каждый вечер, собирает нас деток. Папа с нами проводил собрание один раз в неделю. Ну, работает за ним все, а мама каждый вечер. И вот заснет мама на самом интересном месте. Ну, уже, знаете, 11 вечера. Ну так интересно, мама, ну дальше. Она раз заснет и тетрадь упадет. Мы подберем эту тетрадь, будем ее. Она говорит, детки, давайте завтра. Мама, ну хоть ну на самом интересном месте. Но она уже решительно говорит, нет, все. Ну раз уже я закрыла, то уже точно не уходим. Идем помолимся, идем спать, ложимся. И вот на следующий день я бегаю по улице с мячом. А в голове крутится, на чем мы вчера остановились. Я жду вечера, когда придет вечер, чтобы опять читать. Я не ждал, когда бы на улицу убежать, а ждал, когда опять придет вечер. А у мамы там запасы, два чемодана было. Там было что читать. А пока перечитает, то по новой начинаем, мы опять снова все слушаем. Это я помню, приехали милиция. Ну, я не знаю, какой это год. Ну, мне 10 лет не было. Может, это 68-й, может, 69-й. И мама на два чемодана все забрали. Библию забрали, сборник забрали, Евангелие забрали и два чемодана маминой рукой. Как она плакала. Сколько там труда, столько бессонных ночей все забрали. Так было. И вдруг заработало издательство «Христианин». Первый тираж был 5000 Евангелий на все братство. Ну, на все братство это мизер. Это сегодня мизер, потому что нам звонят и говорят, вам нужно на Харьковское объединение Евангелие. А где брать? Мы сразу километраж. Там-то, там-то, я прикинул, 800 километров туда. Сколько? 5 тонн. И за 5 тонн не погоним грузовика. Не надо. Ну, стоит ли КамАЗ загнать из-за 5 тонн? Если бы 10 тонн, мы бы погнали, а за 5 тонн не погоним. А в то время мы бы погнали эшелон за одно Евангелие, понимаете? Одно Евангелие это было дефицит. И вдруг 5000 Евангелий. Это на каждую церковь, куда 2 Евангелия на церковь попало, куда 3. Немножечко поделились и с регистрированными. Ну, есть хорошие друзья регистрированные, которые жертвовали для издательства. Ну, и немножечко с регистрированными поделились. И они рады. А у нас целое богатство. А потом сборник отпечатали духовных песен. А потом Библии отпечатали. И братство зажило. Такое богатство. На церковь получили 5 Евангелий. Это знаете, какое богатство? А потом наступили времена, что я покаялся, мне было 16 лет, и мне на покаяние Евангелие подарили. Лично Евангелие я имел. Это вообще, это какое счастье, мне лично Евангелие подарили. Это уже когда церковь разбогатела. Когда церковь была бедная, чуть-чуть зараньше скажу, за 50-е годы, тогда бывали церкви, что на две церкви одно Евангелие было. И делились, в этой церкви эту неделю Евангелие будет, а на той неделе у той церкви будет Евангелие, а потом назад привезите. И такие времена были. И вот теперь у отделенных есть Библии, Евангелие, а у регистрированных нету. И они обращаются к уполномоченным своим. Что ж теперь у вас, у них есть, а у нас нету. Правда, проблема. Ну разве это дело, что пресвитера регистрированные идут к отделенным, ну дайте хоть одно Евангелие. Ну нету, ну другой раз поступят, дадим, сейчас нету. Ну разве это дело? И правительство советское принимает решение. На государственных станках, в коммунистическом обществе, атеистическом, отпечатать Библии, Евангелие и сборники для регистрированных церквей. До этого только сжигали все. А теперь печатают, это было в 68 году. Теперь печатают Библии, Евангелие. Разве не видно, как ярко, как Бог сразу реагирует, как ярко закономерность прослеживается. Гнали меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать. Никуда они не денутся, будут соблюдать. Но для этого что нужно было? Решиться на смерть. Нужно было на смерть решиться и пойти умирать. И умирали, а братство зажило. Вот такое положение Бог определил для церкви и сказал, вы свои земли. Почитаю себя счастливым, что я услышал из двух уст одну историю. Я когда их эти соединил, эти истории, я вам сейчас расскажу, от кого я слышал и что от кого слышал. Когда соединю, очень ну, видно водительство Божье и как Бог вот вел и все. Первое, это из уст Геннадия Константиновича я слышал. Года 3 назад, может быть 4 года, 4, наверное, уже прошло. Он был у нас в Харьковской области, и мы с ним ночевали вместе. И во время ужина, мы так поужинали, время еще чуть-чуть было, не слишком поздно было. Ну и так, кое-что из жизни Харьковской области Геннадий Константинович вспоминал, ну за те трудные годы. Ну потому что раз он приехал в Харьковскую область, то такое что порассказывал. А потом я ему задаю вопрос, Геннадий Константинович, вот уже 40 лет братству. На ваш взгляд, на вашу оценку, какой самый трудный был период в жизни братства? Самый трудный. И он рассказал. Вот это я вам сейчас хочу рассказать. Но я до конца историю не дорасскажу. Потом расскажу другую историю, а потом, как они сойдутся в одно русло. Это очень прекрасно. Он говорит так. Ну, он назвал год. К моему стыду я не запомнил, какой год. Ну, это начало 70-х. Или 71-й, или 72-й, или вот где-то вот так. Начало 70-х. Братство шло трудным путем до этого времени. В чем эта трудность выражалась? Аресты, разгоны, убийства. Трудно было. Слез было море. И вот некоторые братья из Совета Церквей говорят Геннадию Константиновичу, Геннадий Константинович, больше таким путем идти нельзя. Это братья Совета Церквей говорят. Потому что вы своими руками уничтожите братство. И Бог с вас просит за это. Каким образом? Служители в тюрьмах, церкви без служителей. Братство без служителей, все в тюрьмах сидят. Отцы в тюрьмах, семьи без отцов живут. И послабление не ожидается. Гонения все усиливаются и усиливаются. И советская власть это такая мясорубка, она всех перемелит. Просто они уничтожат братство. И вы будете за это отвечать. Он говорит, что вы предлагаете? Говорят, поменять курс. Как вы предлагаете его поменять? Найти общий язык с КГБ. Найти, прямым текстом говорится, найти общий язык с КГБ, найти общий язык с уполномоченными, зарегистрировать церковь и спокойно жить. Геннадий Константинович говорит, категорически не согласен. Лучше пусть они задавят нас, и мы умрем в верности, чем жить отступниками. Ни в коем случае. Тогда Степан Герасимович Дубовой, один из них Степан Герасимович Дубовой был, говорит, я тогда предлагаю поменять председателя, снять Геннадия Константиновича, поставить другого. Конкретно предлагает кого? И под руководством другого поменяем курс и будем жить спокойно. По этому случаю для решения этого вопроса собралось совещание Совета Церквей. Ну тогда на свободе было только 7 служителей Совета Церквей. Остальные были в тюрьмах. Собрались 7 человек Совета Церквей, чтобы решить этот вопрос. Теперь я приостановлюсь, а потом продолжу дальше через время. Вторую историю, которую я расскажу, мне рассказал Дмитрий Васильевич Миняков. Вообще, Дмитрий Васильевич, он очень много отсидел в тюрьме. У него жизнь складывалась так. Или в тюрьме, или во всесоюзном розыске. Или в тюрьме, или во всесоюзном розыске. Но если включая не только узы за Христа, а включая и... Ну, он сначала так, у него судьба так сложилась. Он сначала попал в концлагерь во время войны. Попал в плен. И попал в концлагерь. Когда приехал с концлагеря на родину, так сказать, его осудили к 10 годам лишения свободы за то, что он был в плену. И в первые года своего десятилетия срока он уверовал, он был неверующим тогда, он уверовал, принял Христа, и через год его рукоположили на служение, потому что служитель, от которого он уверовал, освобождался на волю, а там их человек 8 уверовавших оставалось, кто будет вечерю совершать. И он его рукоположил, он был рукополагающий брат, и он его год после уверования Дмитрия Васильевича рукоположил на служителя. И десятилетний срок он уже был служителем. Если включая вот эти и концлагерь, и вот этот десятилетний срок, то он отбыл в неволе 33 года, Дмитрий Васильевич. Но вообще он мало о себе рассказывал. Вот есть братья, которые много рассказывали, много слышали. А Дмитрий Васильевич, он никогда о себе не рассказывал. А сейчас под старость у него чуть-чуть это, он, ну, как, расслабился, что ли. Ну, мы с ним ехали в машине больше двое суток вместе. И он многое-многое порассказывал. И вот этот случай я расскажу, который я лично слышал из уст Дмитрия Васильевича. Это в этот же период, где-то начало 70-х годов, его арестовали. Я не знаю, это был второй или третий его арест. Его арестовали, посадили в тюрьму. А он говорит, как-то так и духовно ослаб, ну вот эта борьба постоянная. И вот я так чувствую, говорит, мне нужно укрепиться бы. Помолился, и так легло на сердце побыть в посте. Первые дни тюремные, побыть в посте. И я помолился, а сам думаю, сколько же мне побыть? И здесь я хочу подчеркнуть, насколько нужно быть чутким к водительству Духа Святого. И здесь, говорит, так раз мысль от Господа, 14 суток побыть в посте. Я помолился, Господи, дай мне сил, укрепи меня. Хочу побыть 14 суток в посте. Помолился и начался его срок. Прошло дней 5 времени, заволновалось тюремное начальство, ну, не кушай заключенный. Он говорит, вообще не кушать 14 суток терпеть можно, а вот не пить... Он говорит, уже особенно последние дни, там 12-13 день. Я говорю, смотрю, у нас, говорит, кран был поломан, в камере там раковина и краник, и вода постоянно бежит. И это я смотрю на эту воду, думаю, ну что они в эти не пьют ее, вода пропадает. Он говорит, ну пятеро или шестеро суток прошло, и начальники решили его обхитрить. Ну, заставить его покушать. А знаете как, разрешили, а это Божье водительство было. Бог так уже руководил умами. И начальник, значит, дал разрешение, чтобы передала жена передачу ему. Ну, с расчетом, что он тюремную пищу не ест, а если жена принесет там что-то вкусненькое, там колбаски, он поест. Ну, такие мысли были у начальника. И он разрешил, чтобы жена передала передачу. Ну, жена обрадовалась, побежала купить что-то, чтобы передать ему. А охранник ему говорит, Миняков открывает кормушечку, кормушечка такая маленькая дверка в двери, камерная маленькая дверочка такая. Открывает и говорит, Миняков, тебе разрешили передачу принести. Ну, хорошо. Ну, а для чего ему передача? Я говорю, да, отдам этим сокамерникам. Пусть сидят ребята. Я-то кушать не буду, я ж 14 суток в посте надо побыть. И говорю, ребята, сейчас мне передачу принесут, я вам ее отдам, чтобы вы ели. И вдруг происходит небывалое. Такого не бывает. Главарь камеры говорит, Дмитрий Васильевич, а ты будешь с нами есть? Он говорит, нет, я не буду есть. Я тогда никому не разрешу, никто не прикоснется. Еще не хватало, святой человек умирать на наших глазах будет с голоду, а мы будем есть, никто не прикоснется. Это почему небывалое? Потому что обычно в камере сорта выхватят, ты умирай хоть сегодня, никому ты не нужен. А так просто Бог его мышление направил, что он так сказал. Ну, а Дмитрий Васильевич тогда говорит, я лежу и думаю, я-то есть точно не буду, и они, если есть не будут, зачем она будет пропадать? Я-то знаю, говорит, у меня и дома колбаса нечасто бывает. Я тогда сейчас откажусь, а жена тогда отнесет детками, детки покушают. Ну, так спланировал. Все, приносит конвой передачу, открывается кормушка. Дмитрий Васильевич, это, Миняков. Он подошел, распиши за передачу, а он говорит, нет, я не буду расписываться, я отказываюсь от передачи. Отнесите, отдайте жене передачу. Ну, конвою какая разница? Нет, значит, нет, хлоп кормушку, ящик под мышку и пошел, жене отдал. А это было Божье водительство. Жена когда получила назад, и говорят, я отказался. Она все поняла. А это уже 6-е сутки пошли, значит, 6 суток пищи не принимает. Она все поняла. Жена в слезы, приходит в церковь, братья, сестры. Дмитрий Васильевич 6 суток уже пищи не принимает. Ну, в церкви тоже такая же реакция. Заплакали братья, сестры, Богу помолились. Потом встает пресвитер и говорит, братья, сестры, у меня есть предложение принять решительные меры. А что мы можем принять? Есть предложение, но говорит. Мы готовы на все меры. Вступиться за своего служителя, Дмитрий Васильевич служитель, еще там есть другой служитель. На все меры готовы. Ну хорошо, он тогда предлагает отказаться от гражданства, отказаться от правительства и сдать паспорта. Согласны. Составили письмо вот такого содержания. На имя Брежнева написали. Ну, молодежь не знает, что такое Брежнев. На имя Брежнева написали письмо такого содержания. Мы верующие Барнаульской церкви, это в Сибири, Барнаул. По той причине, что вы уничтожаете наших служителей, в частности, наш служитель Барнаульской церкви Дмитрий Васильевич Миняков в данный момент умирает с голоду в барнаульской тюрьме. По этой причине мы отказываемся от такого правительства, отказываемся от такой родины и от гражданства. Сдаем вам паспорта и делайте с нами что хотите. Хоть расстреливайте, хоть в Сибирь ссылайте, хоть в Америку. Написали. Расписались, 96 подписей поставили, 96 паспортов собрали, все это в пакет замотали, и два делегата послали, сели на поезд, ну а до Москвы там двое суток с лишним ехать, и поехали в Москву. Это ж пока письмо написали, пока паспорта собрали, потом пока до Москвы доехали, это ж все деньги проходят, а Дмитрий Васильевич пищу не принимает. Приехали в приемную ЦК, окошечко там, звоночек, звонят, открывается секретарша там или кто там, милиционер открыл этот окошечко. Они говорят, это передайте нашему правительству, пакетик этот. Отдали, повернулись, сели на поезд и уехали. Ну, они там уже открыли, письмо такое, 96 паспортов, Москва зашевелилась немножко, и, по-видимому, звоночек был и в Барнаул. Реакция была такая. На 13 сутки, почему я говорю, обратите, водительство Духа Божьего, даже то, что он принял решение 14 суток побыть в посте. На 13 сутки поста приходит к нему начальник тюрьмы и прокурор по надзору. Это, говорит, два ангела пришли. Как они умеют ласково разговаривать. Как вежливо, Дмитрий Васильевич, да дорогой, да уважаемый. Ну скажи, ну почему ты не принимаешь пищу? Отстаньте, я с вами разговаривать не хочу. Дмитрий Васильевич, ну скажи нам причину. Это мое дело. Хочу ем, хочу не ем. Отстаньте. Вот такими ласковыми словами не получается. Тогда приказали, несут носилки. Дмитрий Васильевич на носилку. Он говорит, я еще ходил. Ну его, вдруг он не дойдет, упадет там. Его на носилки и понесли. Скорую помощь поставили. И этот прокурор едет, и начальник тюрьмы едет вместе, в городскую больницу. Его подняли там на какой-то этаж, палату положили, приходит доктор. Посмотрел на него, Миняков, вы что делаете? Вы знаете, еще несколько часов, и вы умрете. Давайте согласие, я опытный очень врач, я вас выведу с этого состояния, чтобы вам жизнь сохранить. Он говорит, отстаньте от меня, Я сказал, не буду я принимать пищу. Не буду принимать пищу. Опять этот прокурор, опять начальник тюрьмы. Ну, еще в больнице его уговаривали, а то в селе уехали. А его в больнице ставили, но его не освободили. А конвоя не ставили. Ну, его-то не освободили, он поэтому не смеет уходить. Переночевал на 14 сутки. Часов в 10 утра на 14 сутки опять приезжает прокурор, начальник тюрьмы. Еще попытались уговаривать, видят, что бесполезно. А они-то понимают, 14 сутки пищи не принимает и воды не пьет. На самом деле может умереть. А тут и Москва знает. А тут сразу телеграммы посыпались со всего братства, потому что сообщили по всему братству об этом. Я думаю, что возраст, кто моего возраста, тот помнит эти 96 паспортов Барнаульской церкви. И тут весь мир на ноги поднимается, и они заволновались. Ну и потом где-то перед обедом, может быть, в 11 часов, начальник тюрьмы или прокурор по надзору говорит, Дмитрий Васильевич, у тебя есть домашний телефон? Нету. А чей-нибудь телефон есть у тебя? Знакомых, верующих? Ну, есть вот рабочий телефон дочери. Дай телефон. Он дал. И прокурор прямо в больнице звонит, ну, спрашивает, такая-то, да, такая-то. Поезжай домой прямо сейчас, прямо срочно, отпросись с работы. Поезжай домой и скажи маме, что пусть заберет папу в больницу. Скажи, что он живой, а то еще у мамы инфаркт отключится. Скажи, что он живой, ну, он не принимал пищу, поэтому очень слабенький, пусть она приезжает, его освободили, пусть она его заберет домой. И садятся и уезжают, и прокурор, и начальник тюрьмы. Приезжает жена, такая рада, довольная, что его освободили, им больница выделила скорую помощь, они теперь же без насилок, он зашел в скорую помощь, они отвезли его домой, церковь узнала, в этот же вечер все собираются, а это 14 сутки заканчивается. Ну, тут, говорит, кто-то и курочку пронес, жена уже бульончик там варит. Ну, говорит, я чуть-чуть рассказал, так часик, наверное, собрание прошло, помолились, поблагодарили Бога и разошлись. И он здесь же уже в конце 14 суток покушал немножечко так бульончика. Ну, вообще, вы знаете, после такого длительного поста нелегко выходить. Прошло 2 дня времени. Приезжают сестры и говорят, Дмитрий Васильевич, Геннадий Константинович сказал, обязательно вы должны завтра быть на совещании Совета Церкви. Ничего.